Эти особенности групповой жизни обусловливают структуру психологии большой социальной группы, которая включает в себя целый ряд элементов. В широком смысле это различные психические свойства, психические процессы и психические состояния, подобно тому, как этими же элементами обладает психика отдельного человека. В отечественной социальной психологии предпринят ряд попыток определить более точно элементы этой структуры. Почти все исследователи — Делигенский, Горячева, Бромлей и другие — выделяют две составные части в ее содержании. Первая — психический склад как более устойчивое образование, к которому могут быть отнесены социальный или национальный характер, нравы, обычаи, традиции, вкусы и тому подобное. И вторая — эмоциональная сфера, как более подвижное динамическое образование, в которое входят потребности, интересы, настроения. Каждый из этих элементов должен стать предметом специального социально-психологического анализа. Третья проблема, которая была поставлена выше, это проблема соотношения психологических характеристик большой группы и сознания каждой отдельной личности, в нее входящей. В самом общем виде эта проблема решается так. Психологические характеристики группы представляют собой то типичное, что характерно всем индивидам, и, следовательно, отнюдь не сумму черт, свойственных каждой личности. Известный ответ на этот вопрос содержится у Выгодского в его рассуждениях о соотношении социальной и коллективной психологии. Поясняя значение термина «коллективная психология», он говорит: «Все в нас социально. Но это отнюдь не означает, что все решительно свойства психики отдельного человека присущи всем другим членам данной группы. Только некоторая часть личной психологии может считаться принадлежностью данного коллектива, и вот эту часть личной психики в условиях ее коллективного проявления и изучает всякий раз коллективная психология, исследуя психологию войска, церкви и тому подобное». Выгодский, 1987, страница 20. По-видимому, та часть личной психологии индивидов, составляющая группу, которая принадлежит группе, и есть то, что можно назвать психологией группы. Иными словами, психология группы есть то общее, что присуще в той или иной мере всем представителям данной группы, то есть типичное для них, порожденное общими условиями существования. Это типичное не есть одинаковое для всех, но именно общее. Поэтому в социологическом анализе, например, предпринимаются попытки сконструировать особый социальный тип личности как тип, свойственный некоторой социальной группе. Чаще всего социальный тип личности мыслится как тип личности представителя определенного социального класса. Но, в принципе, понятие «социальный тип личности» может быть отнесено к характеристике типичного представителя – и какой-либо профессии, тип учителя, например, или возрастной группы, молодой человек 20 века и тому подобное. Фиксация этого типичного — весьма сложная задача. Общие черты в психологии представителей определенной социальной группы существуют объективно, поскольку они проявляются в реальной деятельности группы. По отношению к каждому отдельному сознанию групповая психология выступает как некая социальная реальность, выходящая за пределы сознания отдельного индивида и воздействующая на него вместе с другими объективными условиями жизни, что, по выражению Валлона, приводит к удвоению среды, в которой действует человек. Выявление общего, типичного невозможно путем изучения лишь содержания индивидуальных сознаний – членов группы, прежде всего потому, что не все черты, присущие психологии группы, присущи каждому члену группы. В отдельных случаях какой-либо конкретный представитель группы может вообще в минимальной степени обладать этими общими характеристиками. Это объясняется тем, что члены группы различаются между собой по своим индивидуальным психологическим характеристикам, по степени вовлеченности в наиболее существенные для группы сферы ее жизнедеятельности – и так далее. Мера усвоения коллективного опыта группы соединяется с индивидуальными психологическими особенностями ее членов, поэтому и получается то явление, о котором говорил Выгодский, только часть психологии личности входит в психологию группы.